Ты мне песни поешь о том, чего нет. Я тебя понимаю только во сне. Мелодичные кольца твоих семи врат меня когда-то пугали, но меня уже нет. И ты мне говоришь, что мы встретимся завтра. Ты мне говоришь, будто встретимся завтра. Ты мне говоришь, что мы встретимся завтра. Ты был опытен здесь, заставлял меня жить, позволял мне брать свои краски. Ты пытался мне дать иллюзию дня. Я намеренно брал блеклые сгустки. И ты мне говоришь, что мы встретимся завтра. Ты мне говоришь, что мы встретимся завтра. Ты мне говоришь, что мы встретимся завтра. Теперь вспомнил, кто ты. Ты оранжевый свет. От тебя исходит тоска понимания. Я свободен уже. Я всегда возвращался туда, где мне страшно. И не надо говорить мне, что мы встретимся завтра. Не надо говорить мне, что мы встретимся завтра. Не надо говорить мне, что мы. Не надо говорить мне, что мы. Не надо говорить мне, что мы встретимся завтра.